Обычное человеческое представление не может охватить всего вопроса, а тем более разрешить его. Это несомненно. Было бы большой ошибкой принять за окончательное решение ту ужасную эгоистическую позицию, которую может занять в этом вопросе человек. Любое разрешение мировых проблем, основывающееся на изучении внешних явлений, способно привести к ошибочным заключениям. Во-первых, потому, что Вселенная, которую мы видим, есть наша собственная Вселенная, наш личный ограниченный взгляд на действительность. И во-вторых, потому что саму действительность мы не можем ни воспринимать нашими чувствами, ни обнять нашим умом.